на рыбалке. Ваня давно просился на рыбалку, но Коля не брал. А тут даже мама вступилась и велела Коле взять брата. Когда они вечером копали червей на задворках, Коля сказал: «Все равно ведь проспишь или вставать не захочешь». И вправду, разбудили рано-рано. Все в доме, кроме Лены, были на ногах. Ваня как представил, что сейчас надо вылезать из-под одеяла, идти на улицу, затосковал. «Лучше бы ты не ходил», — стала говорить бабушка. «Как это лучше?» — закричал дедушка. «Что это за парень? Ни разу не рыбачил». «А я собираюсь пироги печь», — сообщила хитрая бабушка. Еще бы немного поуговаривали Ваню, и он бы, может, остался. Но тут и Коля стал говорить, чтобы Ваня спал дальше. И Ваня из упрямства быстро собрался. Вот только босиком идти ему не позволили. Вышли за околицу. Тут ждали Колины друзья. «Этого-то зачем взял?» – спросил Санька о Ване. «На червяков плевать», – ответил Коля. «Ну смотри, к мамочке не просись», – сказал Санька и стал насвистывать. Насвистывал он ловко, веселую маршевую музыку. Под нее шагалось быстрее. Дорога отпотела за ночь, и на глине ноги скользили. Впереди и сзади стоял туман, а там, где шли ребята, его не было. Эх, и ловко свистел Санька. Ваня торопился, сзади подпрыгивал, чтобы не отстать, и тоже старался посвистеть. Но как не складывал губы, как не дул, не получалось. На берегу Коля дал брату удочку, велел насаживать червяка. Но Ване было жалко прокалывать крючком живое. Да он и не умел насаживать червяка, только палец поранил. «Я лучше буду дрова для костра собирать», — сказал он. Мальчишки расселись по обрыву и забросили удочки. Ни у кого не клевало. Только у Саньки рыбы стянули червяка, и он насадил нового. «Ванька», — позвал он, — «ну-ка, поплюй». Ваня что, подошел да и плюнул? Санька забросил, и поплавок у него сразу дернулся. Санька потащил, вода взбурлила, и в воздухе засверкала рыбка. Кто охнул завистливо, кто восхищенно, кто и вовсе отвернулся. А Санька торопливо наживлял крючок. «Ванечка, друг любезный, плюнь на червячка!» Ваня поплевал. И Санька опять поймал. Тут и Коля, и все остальные велели Ване плевать на их червяков. Ваня бегал по берегу и плевал, но скоро во рту у него пересохло, и мальчишки отступились. Ваня ходил и собирал сучья и щепки. И учился свистеть. Вышло и стало греть солнышко. Туман разошелся, река заблестела. Поплавки стало плохо видно, глаза резало. И вдруг у Вани получилось свистнуть. Он обрадовался и, чтобы не забыть, как свистят, стал свистеть сильнее. «Перестань!» — закричали на него. «Рыбу распугаешь, нельзя!» Ваня отбежал подальше и все равно свистел, чтобы не разучиться. У всех ребят перестало клевать. Разожгли костер и стали считать, кто сколько поймал. Санька хвастался, что он ловил просто так, что у них дома рыбы полный холодильник. Но хоть и хвастался, а рыбу свою никому не отдал. Потом стали прыгать через костер, а потом купаться. Ване купаться не разрешили, посадили около одежды. Ваня поймал божью коровку и спрашивает ее: «Божья коровка, дождь или ведра?» Божья коровка ползла по руке и никуда от Вани не летела.